Все стало на свои места. Этот мотоцикл с двумя солдатами не более чем разведка. Сейчас основные силы выйдут из-за поворота и обнаружат их трупы. На гражданский щит всецело лучше не полагаться. Еще неизвестно, сколько осталось в нем энергии после летчика. Быстро оказавшись у кромки леса, молодой человек кинул взгляд в сторону поворота и увидел, как оттуда выезжает танк серого цвета, на гусеничном ходу, и крестом на башне. Прямо какой-то сюрреализм. Как оно вообще ездит? Невольно подумал парень. Рус резко остановился и поднял игольник, так как в этот момент люк башни открылся и оттуда высунулся офицер. Имплантант привычно вошел в синхронизацию с мозгом и через секунду прозвучал выстрел. Как обычно, в яблочко. Голова нациста резко дернулась, и он упал внутрь башни. Вот что значит хороший снайпер. Несколько профессионалов могут остановить наступление целой роты, выбивая бойцов быстрыми и меткими выстрелами. Немецкая колонна сразу же остановилась, и вражеские солдаты пришли в движение, став высыпать из кузовов грузовых автомобилей. Всего этого попаданец уже не видел, так как бежал вслед за Катей, не забывая изредка поглядывать себе за спину. В любом случае завязывать бой со столькими врагами бессмысленно. Они очень быстро выбьют в ноль гражданский щит и просто убьют его. Вокруг творилась какая-то чертовщина. Вот что понял Рус. У него сложилось впечатление, что некто, собрав древнюю технику по музеям, устроил здесь настоящую войну. Нужно обязательно поговорить с Катей, чтобы разобраться во всем происходящем. Понял он. Глава 2. Вечером у костра и происшествие на дороге. Девушка сидела у костра, сгорбившись над ним словно маленький воробушек, и тянула к нему свои руки, пытаясь согреться. Вокруг был сплошной лес, а в свои права уже вступила ночь. Довольно странное место для человека, неискушенного подобным. Особенно для того, кто провел большую часть своей жизни в космосе. Фрицы, после того как Рус вместе со своей новой знакомой скрылись в лесу, стали поливать его из пулемета. Видимо, надеялись кого-то случайно зацепить. Затем в лес зашла пехота, но пробыла там совсем недолго. Наверное, их командир куда-то сильно спешил, и солдаты, запрыгнув обратно в кузова бронемашин и грузовиков, двинулись дальше. Впрочем, может, они просто испугались большого и таинственного леса восточных варваров. Ведь не факт, что если туда зайдет представитель высшей расы, то выйдет назад живой. Унтерменши ведь могут и не знать, что они недочеловеки и, соответственно, как им нужно себя вести по отношению к настоящему арийцу. В любом случае, прежде чем уехать, немцы педантично собрали все оружие и боезапас, а также визуально осмотрели остатки своего самолета. Спасать там, правда, было нечего. Летательный аппарат горел знатно, пускай вверх столб дыма. Двое беглецов расположились на отдых в густой ложбинке. Молодой человек развел небольшой костер, для которого, по уму, нужно было выкопать яму. Так бы они стали менее заметны со стороны, да и меньше возможностей для лесного пожара. Но у парня не имелось лопаты или другого сподручного инструмента, которым можно было бы копать. Не руками же это делать. Закончив с костром, Рус принялся заинтересованно осматривать трофейную винтовку, решив отложить разговор с девушкой на чуть позже. Такое оружие, если он и видел, то только в музее. Впрочем, конструкторская мысль сильно не изменился, даже несмотря на многие годы развития военного дела. Солдату ведь не нужно знать, из чего состоит его оружие и как оно вообще работает. Просто жми на курок, а дальше все сделает техника. Поэтому ознакомление с винтовкой шло своим чередом. Хоть и не так, чтобы уж совсем гладко и без скрипа. Ночь пришла как-то совсем быстро, и лес словно ожил. Постоянно доносились какие-то непонятные звуки отовсюду. Катю, похоже, они никак не волновали. То ли она была к ним привычна, то ли просто сильно ушла в себя. Как бы там ни было, Рус тоже решил не подавать виду. Ну и что с того, что он видел лес только на картинках и голозаписях? Если, конечно, не считать одну экскурсию на реликтовую планету и того раза, когда парень был на военной службе. Катя, скажи, а где находится ближайшее транспортное кольцо? Решил начать разговор парень с главного вопроса. Девушка, сидя и греясь у костра, уставилась на него удивленными глазами, словно он спросил нечто совсем странное. «Какое транспортное кольцо?» – озадаченно спросила она, а весь ее внешний вид выражал полное недоумение. «Ну, с помощью которого перемешаются в пространстве на большие расстояния», – протянул он, чувствуя неладное, и пояснил, в то время как в голосе заскользила неуверенность, ну, от планеты к планете, к примеру. Веки девушки расширились, готовые вылезти из орбит, и на ее лице застыла маска непонимания, которая, после небольшой паузы, сменилась сочувствием. «Бедненький!» — всплеснула котя руками и, встав с места, подошла к нему, озабоченно говоря, «Тебя, наверное, контузило, а я и не заметила, вся в своих переживаниях была», и тихо добавила, «Еще медсестра». Девушка тут же осмотрела его голову и выдала вердикт. «Никаких ран не вижу. Наверное, ты где-то раньше под бомбежку или обстрел попал, вот и приложила взрывами, а голову хорошенько тряхнула, и там внутри все перемешалось». Жалостливо протянула котя и добавила, «Бедненький». Рус сидел в молчании, переваривая сказанные слова. «Все пока что выглядело каким-то бредом. Давай я твою винтовку положу, вот здесь, у дерева», — предложила медсестра и попыталась ненавязчиво забрать у него оружие. «Не стоит», — спокойно ответил парень, выразительно посмотрев на собеседницу, тем самым не дав ей сделать задуманного. «Хорошо, как скажешь», — ответила девушка, улыбнувшись, и села обратно на свое место, поняв, что пациент отказывается сотрудничать. «Далеко отсюда до ближайшего города или какого-то селения?» — поинтересовался молодой человек. «Возможно, там ему объяснят, что за чертовщина здесь происходит. По крайней мере, сам попаданец на это искренне надеялся». Впрочем, плохое предчувствие и легкая тревога никак не оставляло его. Хотя, причиной этому мог быть ночной лес. Слишком уж непривычная, а оттого и неуютная, среда нахождения. Хотелось открытого, холодного, немого космоса. «Не знаю», — ответила девушка, задумчиво покачав головой. «Мы проезжали несколько деревень, но как далеко они отсюда, мне тяжело сказать». Сделав короткую паузу, она добавила, «Рус, нам главное от дороги далеко не отходить, иначе заблудимся. Леса здесь очень глухие». «Не заблудимся», — коротко ответил он и, улыбнувшись, произнес, «хорошо ориентируюсь на местности». «Тоже», — ответила котя и протянула руки к костру, чтобы затем потереть их друг об друга. Все-таки холодновато становилось ночью. «То вон у нас мужик один выпил в соседней деревне и стал вечером возвращаться назад по лесу. Так, что ты думаешь, заблудился?» — произнесла она. Девушка задумалась и добавила. «Правда, он заблудился не столько в лесу, сколько между трех сосен. Ходил, говорит, вокруг проклятущих, круги нарезал целую ночь. Так сердешный умаился, что и уснул там до утра. Хорошо, хоть не зима была, а то бы так и замер на морозе. Ни один врач не откачал бы». Рус усмехнулся, дослушав рассказ. «Выпивка, вообще, дело страшное. Особенно, если к бутылке прилагается дурная голова. Что случилось потом?» — поинтересовался он, когда понял, что дальше рассказывать его новая знакомая не собирается. «С кем?» — спросила она, посмотрев на собеседника. «Ну, с мужиком тем», — сказал попаданец, усмехнувшись. «Да ничего такого. Месяц не пил. Говорил, что леший его водил тогда, перед глазами мерещился. Погубить, вроде бы, хотел. Потом, правда, не выдержал и снова начал пить». Парень хмыкнул, таким образом оценив местный фольклор. «Что с ним потом произошло?» — поинтересовался он. «В город он поехал, да там где-то под лошадь и попал, будучи пьяным», — сказала котя, став вновь смотреть на огонь, а затем, глянув на него, доверительно сообщила, словно выдавала некую тайну, «хотя, наши бабки говорят, что без лешего там точно не обошлось, но, ведь всем известно, что ничего такого не существует, как и Бога, так что вряд ли». Девушка замолчала, чтобы, после короткой паузы, поинтересоваться. «Никогда не видела ничего подобного». Она кивнула в сторону броскома Руса. «Это, наверное, часы какие-то специальные», — спросила она и предположила, — «командирские». Сначала парень хотел было объяснить, что это такое на самом деле, но передумал, ответив: «Да, часы. Броском имел такую функцию». Котя заинтересованно посмотрела на устройство, а затем она оглядела с ног до головы собеседника. На языке у нее завертелся какой-то вопрос, но она промолчала. «Давай перекусим», — предложил он и открыл свой кейс. Оттуда он достал две консервированные банки с тушенкой и несколько бутербродов. Сначала он хотел вынуть самоприготавливающуюся пасту, но не решился. Уж как-то все было странно. Продукты молодой человек разделили на двоих, не наши. Удивилась новая знакомая парня и стала вертеть в руках консервную банку. Котя попыталась прочитать написанное, но буквы, хоть и знакомые ей, не складывались в понятные предложения. «Почему не наши?» – спросил парень и произнес, «сделано в СССР. Или эта планета принадлежит республике?» «Какой республике?» – переспросил Котя, краем глаза отметив на банке знакомую надпись «СССР». Впрочем, все равно она выглядела как-то не так. Так в Союзе не делают. Что здесь вообще за чертовщина творится? Протянул Рус, чувствуя раздражение. Мало того, что вообще непонятно где, так еще и все эти непонятки. Как называется эта планета? Потребовал он у собеседницы, придавив себе поднимающуюся злость. Земля, осторожно ответила медсестра, явно что-то такое почуяв в собеседнике, и участливо спросила, Рус, с тобой все в порядке? И тут же она предложила, может, приляжешь, отдохнешь немного, тебе сразу полегчает. Со мной все в порядке, отрезал он. Парень хотел спросить о системе, примерных координатах, но глядя на собеседницу, понял, что это бесполезно. Здесь явно что-то нечисто, решил он. Какое-то время они сидели в тишине, каждый думал о своем. Мысли в голове у молодого человека блуждали словно в растревоженном улье. Идею с попаданчеством он не мог принять серьезно. Ну сами подумайте. Попал в прошлое. Это даже звучит как бред. Вероятно, это просто очень отдаленная планета, либо какая-то потерянная колония. Котя, сидя у костра, некоторое время смотрела на парня, а затем стала вспоминать свое прошлое. Она, не закончив медицинское училище, так и не смогла усидеть на месте и самостоятельно отправилась на границу за предметом своих воздыханий, Гришей, молодым и красивым лейтенантом. У него сюда, в Белоруссию, было распределение. На какие хитрости она пошла, чтобы узнать место его назначения, лучше не вспоминать. Просто Катя была уверена, что он, ее судьба. Невзирая ни на что, она хотела, чтобы молодой человек, наконец, это уже понял. Ну а если уж совсем честно, то девушка просто ничего не могла поделать со своими чувствами к нему. Влюбилась по уши и все тут. Не успела она толком осесть на новом месте, в городе неподалеку, где располагался полк ее Гриши, как началась война. Сразу же кругом, словно огонь, вспыхнул сущий дурдом. Никто ничего не знает, все куда-то спешат, кричат и постоянно что-то требуют. В городе даже гулял слух, что по округе гуляют немецкие диверсанты в советской форме и устраивают диверсии. Откуда они взялись, непонятно. Котя, в первый же день войны, направилась в штаб, где и записалась добровольцем. Ее довольно быстро приняли в качестве медсестры. В военное время всегда нужны те, кто будет ухаживать и помогать раненым солдатам. Как оказалось, военные в полку и сами пребывали в некотором замешательстве, так как новости со всех сторон приходили противоречивые, но дисциплину они сохранили и панике не поддались. Потом пришел приказ и все вошло в привычную колею. Полк выдвинулся на рубежи обороны, чтобы сдержать гитлеровцев, пока не подойдут основные силы Красной Армии, и тогда уже все вместе они погонят его до самого Берлина. Но сделать этого не успели. Немцы, как-то совсем внезапно, оказались уже совсем рядом. Закипел бой. Гришу убили почти сразу. Кате это потом тетя Клава рассказала. Она видела, как к ним в лазарет принесли его тело. Девушка тогда трудилась не покладая рук, а поток раненых шел нескончаемой лавиной. Потом безумная по спешке эвакуация. Раненые, женщины и дети шли в первую очередь. Уходили одной, большой колонной автомашин, но по ночной дороге и стихийных заторах растеряли большую часть своего состава. А утром за них принялось Люфтваффе, пока не осталось всего лишь три полуторки. За ними то и погнался летчик немецкого самолета, желая добить остатки русской колонны. «Хорошо», – внезапно протянула девушка, сидя у костра, и виновата, но в то же время выразительно, посмотрела на молодого человека. В глазах у нее читалось раскаяние. «Чего это она?» – подумал он, отвлекаясь от своих собственных мыслей. «Знаешь, сначала она и замолчала, отведя глаза в сторону, но затем резко посмотрела на парня и внезапно для самой себя призналась, они все погибли, а я рада, что осталась жива». Котя закрыла глаза и виновато спросила, «Это ведь неправильно, неправильно так себя чувствовать». Девушка не знала, как себя вести. Еще недавно она видела, как ее товарищи расстреливают самолет Люфтваффе, а пули пробивали тела знакомых и друзей. Тогда ей было страшно, действительно страшно. А сейчас? Сейчас она сидит у костра и греется, ощущая, как внутри поднимается чувство радости тому факту, что она осталась жива. Вот почему ей было так стыдно. Как же после этого можно смотреть в глаза людям? Ведь это... Катя не могла подобрать подходящих слов, чтобы описать отвращение к себе. Но она твердо знала, что это точно неправильно, когда твои товарищи мертвы, а ты осталась жива и чувствуешь облегчение из-за того, что пули прошли мимо тебя. Ей было стыдно смотреть в глаза молодому человеку, который лично убил несколько врагов и отомстил за ее друзей. «Это как раз нормально», — сказал он не те слова, которые ожидала услышать Катя. Она думала, что собеседник выкажет ей насмешку, отвращение, ругательство или даже оскорбление. Ведь она заслужила этого. Ведь так, это нормально радоваться тому, что остался жив. Было бы ненормально, если бы ты радовалась смерти своих товарищей, продолжил он, поставив винтовку между ног, но ты осталась жива и теперь знаешь, на что способен твой враг. Твой счет к нему только открылся. Ты видела, с какой беспощадностью летчик расстреливал колонну, в которой были женщины и дети. Но, как ты, Катя, сама ранее сказала, на войне не место сожалению. Ты выжила, чтобы отомстить. Девушка слушала его словно завороженная, ведь Рус говорил то, во что сам верил. Его слова были наполнены силой и несгибаемостью. Сейчас, греясь у костра, ей хотелось жить, как никогда прежде, и она поняла, что парень прав. Если бы Катя увидела тогда в лазарете убитого Гришу, то, наверное, наложила бы на себя руки. Но теперь у нее есть цель. Она должна отомстить за любимого, друзей, сослуживцев и просто за всех советских людей, чьи судьбы поломал проклятый враг. Такое простить просто невозможно. Молодой человек вновь принялся изучать винтовку. Что бы там ни случилось, а трофей знатный. Следующим утром Рус шел по лесу впереди их маленькой группы. За ним, след в след, двигалась немного сонная Катя. За это время попаданец успел с грустью вспомнить о своей силовой броне. В ней можно сколько угодно скакать, прыгать, бегать и даже карабкаться в гору. Все будет нипочем, потому что основная нагрузка приходится на искусственные мышцы и усилители. Эх, сейчас бы он пулей домчал до дороги, от которой им вчера пришлось так быстро убегать. Встроенный имплант четко держал направление по компасу, ненавязчиво подсказывая человеку ту сторону, в которую следует двигаться. «Послушай, Кать», — обратился он к девушке, чтобы затем спросить, «ты можешь мне кое в чем помочь?» Парень внезапно остановился и, обернувшись, пристально посмотрел на девушку. «Конечно, но в чем именно, Рус?» — удивленно спросила она. «Ты же помнишь, что меня контузило?» — спросил он, намекая на их вчерашний разговор, и, получив утвердительный кивок, продолжил, «ты права, у меня в голове сейчас действительно словно сплошная каша. Что-то хорошо помню, а что-то едва-едва. Вообще, еще очень многое остается смутным». Попаданец решил усилить эффект сказанного, заметив сочувственный взгляд девушки, поэтому продолжил драматизировать. «Знаешь, это как если картинку разрезать на мелкие кусочки, перемешать, а потом попытаться собрать. Поэтому Кате действительно было жаль собеседника, ведь мозг – дело темное для современной науки. Ей это еще в медицинском училище говорили. Вот в будущем, когда советская медицина разовьется до небывалых высот, тогда, конечно, подобные травмы будут лечить с легкостью. Стала думать она, лет, эдак, наверное, через 100. Да, тогда все будет по-другому. Ведь к тому времени люди станут летать между звезд, покорят Луну, Марс и многие другие планеты Солнечной системы. А сейчас остается только надеяться, что с командиром их маленькой группы все будет хорошо. Если подумать, то скольких немцев уже положил Рус, а сколько еще положит, тем самым, приблизив победу их родины. Если честно, то Катя никогда раньше не видела такой меткости. Эх, а ведь он действительно смог меня как-то после всего случившегося успокоить. Вчера с души словно камень упал. Переключились мысли девушки в новое русло, вот когда закончится эта война, тогда, быть может. В этот момент она поняла, что немного ушла в себя и просто пропустила последние слова собеседника мимо ушей. «Так ты мне расскажешь, Кать». «Хорошо», — услышала Катя вопрос молодого человека. «Да, конечно», — произнесла она на автомате, а сама мысленно взялась за голову. «О чем он вообще говорил?» подумала девушка, отводя взгляд в сторону. Котя почувствовала, как краска и неловкость наползают на ее лицо. Как же все-таки стыдно. Тогда давай начнем с рядовых, предложил Рус и улыбнулся, подбадривая спутницу. Да, хорошо, ответила она, чувствуя себя словно на выпускном экзамене, когда ожидаешь, что сейчас тебя возьмут и как спросят. Да еще что-то такое, чего ты вообще не знаешь. У них есть какие-то знаки различия, задал вопрос парень, стоя возле девушки. Девушка почувствовала облегчение и отрицательно замахала головой, поспешив ответить. Нет, конечно, просто красные петлицы и чистые рукава. Пронесло, подумала она, глядя на вновь улыбнувшегося Руса. Молодой человек сразу же подбодрил и похвалил свою спутницу. Вот, уже стало проясняться в голове. Катюш, ты просто прирожденный врач и, к тому же, отменный стрелок. Она смущенно улыбнулась. Эти слова были ей приятны. Кто следующий в звании идет и какие знаки различия? Задал новый вопрос попаданец и выжидательно уставился на спутницу. Это что, какой-то экзамен? Подумала она, или он действительно не помнит знаков различия. При частичной амнезии такое, кажется, бывает. Ведь так, девушка, немного поколебавшись, решила честно ответить на вопрос. Все-таки у человека контузия. Она закрыла глаза и затараторила, вспоминая вызубренные на зубок знаки различия сухопутных войск РККА. Все это она стала произносить каким-то сухим, безэмоциональным, менторским тоном, словно копируя чей-то голос. В петлицах у ефрейтора имеется продольный просвет на красном фоне. На рукавах ничего нет. Один треугольник в петлицах, младший сержант, два, сержант, три, старший сержант, четыре, старшина. На рукавах у них ничего нет. Младший лейтенант, один квадрат в петлицах или как его еще называют в войсках кубарь, два, лейтенант, старший лейтенант, три квадрата. На рукавах пришиты угольники. У младшего один, у лейтенанта два, у старшего лейтенанта три. Катя сделала короткую паузу, чтобы глубоко вздохнуть, переводя дух, а самой вспомнить материал. Затем девушка продолжила. Капитан, один прямоугольник в петлицах или как еще говорят шпала. Два, майор. Три, подполковник. Четыре, полковник. На рукавах у всех по два угольника. Генерал-майор, две золотые звезды в петлицах и с каждым вышестоящим званием нужно добавлять по золотой звезде. На рукавах у каждого по малой золотой звезде. Только у генерала армии и маршала по большой золотой звезде на рукавах. Катя вновь сделала паузу, чтобы успеть глотнуть воздуха, и продолжила тем самым занудным и сухим голосом. Политическим состав РККА имеет те же самые знаки различия. Только у каждого на рукавах красная звезда с серпом и молотом, а начиная с дивизионного комиссара идут ромбики в петлицах. Еще есть отличия у флотских, а также специальные звания у сотрудников государственной безопасности. Новый поток информации щедро полился на Руса, но главное он запомнил. Два треугольника в петлицах и чистые рукава, вот как выглядит его воинское звание в этой РККА. Закончив перечислять все, что она запомнила, девушка внимательно уставилась на своего внимательного слушателя. Она не стала акцентировать внимание нежданного экзаменатора на том, что просто не выучила звания флотских и сотрудников государственной безопасности. Да и когда ей было, война началась. «Спасибо, Катюш», — поблагодарил он, и они двинулись дальше. Вскоре молодые люди вышли недалеко от того самого места, где немецкий летчик расстрелял колонну из трех автомобилей. Дорога выглядела наезженной. Вполне возможно, что ночью здесь успело пройти немало техники. Возвращаться к месту, где погибли товарищи Кати, они не захотели, поэтому пошли вдоль дороги, вслед за наступающими войсками противника. Двигались они так, чтобы постоянно держать дорогу в поле зрения, но в то же время оставляя за собой возможность быстро укрыться в лесу, дабы не попасться на глаза врагу. Путь их лежал, со слов Воробушка, в сторону Красной армии, которая сейчас, где-то там, громит врага, единым кулаком, и совсем скоро будет здесь, на границе, чтобы погнать фашистов с советской земли. Сама девушка, за то время пока они шли, уже успела полностью отойти от сонного состояния и в настоящий момент у нее, похоже, началась активная фаза обмена информацией. За неимением подружек или иных собеседниц на роль молчаливого слушателя был выбран ее спутник. Парень никак не перебивал свою новую знакомую. Он даже умудрялся согласно кивать головой и произносить связные реплики. Да не просто так, а к месту. На самом деле Рус просто мотал на ус информацию, которая щедро вываливалась на него, чтобы затем, в более спокойной обстановке, внимательно ее просеять и собрать крупицы знаний. Для себя молодой человек решил пока все происходящее на этой планете принять как данность. По крайней мере, война шла действительно настоящая, без шуток и театральности, в чем он, собственно, и убедился вчера. «Послушай, Рус», — замялась Катя и продолжила, идя рядом с ним, — «все спросить хочу, а где ты так хорошо научился стрелять?» «В армии», — коротко ответил он, мазнув по спутнице взглядом. «Здорово», — жизнерадостно ответила девушка, так и подумала. «Слушай», — собеседница сделала короткую паузу и спросила, «сколько тебе лет? Ты женат?» «Не женат», — все так же коротко ответил он, проигнорировав ее первый вопрос, на этот раз более пристально посмотрев на собеседницу. «Тоже не замужем», — поведала ему Катя, поправив у себя на плече лямку ремня, на которой висела винтовка, а затем грустно добавила: «немцы». Воробушек замолчала и совсем печально произнесла: «они убили моего жениха, Гришу. Он был лейтенантом, служил здесь, на границе». «Сочувствую», — ответил Рус, попытавшись вложить как можно больше теплоты в свои слова, и посмотрел на девушку. Катя в ответ попробовала улыбнуться и спросила: «слушай, Рус, а кто ты по профессии?» Чтобы затем предположить: «наверное, военный, командир». Попаданец отрицательно покачал головой и сказал: «шахтер, добываю полезные ископаемые». «Хороша работа», — похвалила его спутница и произнесла: «я вот всегда хотела стать врачом, чтобы людей лечить». «Это тоже хорошая работа», — ответил он и добавил: «кстати, ты очень молодо выглядишь, Катюш». При этих словах собеседница улыбнулась. Это было ей приятно слышать. «Наверное, еще учишься», — предположил парень, начиная делать саму девушку предметом их разговора. Воробушек наигранно кашлянула в кулак и поспешила отвести взгляд в сторону, чтобы затем невнятно произнести: «да, учусь, в медицинском училище». «Чего это она?» — не понял Рус, наблюдая эту странную реакцию. Катя поспешила сказать: «потом, когда началась война, добровольцем пошла на фронт, так и оказалась здесь». Девушка сделала паузу, а затем продолжила говорить: «слушай, а ты можешь?» Она замялась, но продолжила: «ты можешь научить меня стрелять так же метко, как делаешь это ты, Рус. Зачем тебе это?» — спросил он, а в его голосе прорезались нотки интереса. «Потому что», — произнесла Катя и, после небольшой паузы, добавила: «хочу научиться убивать фашистов». Попаданец пристально посмотрел на девушку и сухо, словно в пустоту, сказал: «это навсегда тебя изменит». «Изменит?» — переспросила она, не понимая, что имеет в виду ее спутник, и спросила первое, о чем подумала: «ты не хочешь меня учить?» «Дело не в этом», — прозвучал сухой ответ, «просто это отразится на тебе, так или иначе, но ты станешь другой». Катя, продолжая шагать рядом со спутником, думала над его словами. Она не могла понять, что они значат, что он этим хотел сказать. Поэтому, через какое-то время, воробушек, попытавшись придать своему голосу максимум твердости и торжественности, произнесла: «готова измениться, чтобы научиться бить фашистов. Я хочу им отомстить, да и ты сам». Спутница Руса вновь поправила лямку ремня, на которой висела винтовка, и продолжила говорить: «ты сам вчера сказал, что мой счет к фашистам только открылся, что я выжила для того, чтобы отомстить». «Да, все так», — ответил он и улыбнулся, а затем ободряюще произнес: «хорошо, я тебя научу». Из женщин обычно получались хорошие снайперы. Мужчины, по своей натуре, более кипучие и деятельные. Им тяжело усидеть на месте. Всегда хочется что-то делать и исследовать. Не зря в армии Союза Соединенных Систем России, как и во многих других воинских формированиях различных стран, большое количество снайперов – женщины. Они довольно усидчивые и могут днями напролет лежать, замаскировавшись под холмик или кустик. В одиночку снайпера, как правило, не воюют. Это всегда отделение из шести и больше человек, которые активно работают двойками и тройками, уничтожая живую силу противника, при этом не забывая прикрывать друг друга. Что же касается воробушка, то вырастить из нее хорошего стрелка, в принципе, можно. Девушка молодая и глазомер у нее должен быть хороший. Внезапно парень, на грани слышимости, услышал чьи-то голоса и веселый смех. Молодой человек, ничего не говоря, схватил спутницу и вместе с ней скрылся за деревом, где они оба оказались на земле. «Лежи тихо, на дороге кто-то есть», – прошептал Рус на ухо опешившей девушке, а затем выглянул из-за ствола. Голоса приближались. Незнакомцы продолжали что-то громко обсуждать, а слова постоянно прерывались смехом. Между просветом в деревьях, попаданец увидел группу велосипедистов, которые неспешно крутили педалями, двигаясь по грунтовой дороге. Было их человек 10. Ганс наш, как увидел ту русскую, так весь замялся и давай топтаться на месте, донеслась до попаданца часть их разговора, морда красная стала, ничего толком сказать не может, только стоит себе и так тяжело, просто страдальчески дышит, не отрывая от нее взгляда. Ага. Она потом в доме заперлась и боялась на улицу весь вечер выйти. Кто-то весело добавил, наверное, испугалась, что Ганс придет с предложением руки и сердца. Эти слова были встречены новой порцией смеха. Рус понимал, о чем говорят незнакомцы. Данный язык был занесен в базу данных импланта. Впрочем, это мог и лингвистический анализатор сработать. Заткнись, вы оба. Ничего такого не было. Незлобно огрызнулся, похоже, тот самый Ганс. Она даже не Фольксдыч. Остальные сослуживцы в ответ только засмеялись, став отпускать новые шуточки по этому поводу. Котя тоже высунулась из-за ствола дерева, но с обратной стороны, и увидела врага. Фашисты. В голове у девушки словно повернулся тумблер. Перед глазами у нее как будто ожили убитые товарищи, пули вновь и вновь стали пробивать кузов полуторки, а в ушах появились предсмертные крики друзей. Воробушек с болью вспомнила о Грише, которого она больше никогда не увидит. И во всем этом виноваты эти смеющиеся гады. Сволочи, пришедшие с войной на ее землю. Такие мысли послужили катализатором той ненависти, которая забурлила в крови девушки. Руки, казалось, сами направили винтовку. В прицеле оказался ближайший велосипедист и Котя, ни о чем больше не думая, просто нажала на спусковой крючок. Выстрел огласил окрестности. Пуля, пролетев рядом с немцем, ожидаемо ушла в молоко. Все-таки воробушек винтовку держала только пару раз в руках, а стреляла и того меньше. Ехавшие велосипедисты резко остановились и сразу же кинулись в рассыпную, побросав свои транспортных средства прямо на дороге. Сейчас их волновала только собственная шкура. Они спешили укрыться от опасности. Кто-то из фрицев просто упал на землю и, быстро работая руками и ногами, пополз в сторону леса, а кто-то, в полный рост, побежал к деревьям. Попаданец, сперва даже немного вздрогнувший от близко прозвучавшего выстрела, сразу понял, что стало его причиной. Мысленно чертыхнувшись, он припал к своему оружию, крикнув спутнице: «Кать, не высовывайся». Имплант синхронизировался с мозгом, помогая носителю прицелиться, но так как молодой человек не имел живого опыта стрельбы с данным оружием, то оставалась хороша вероятность промахнуться. Парень нажал на курок и винтовка громко выстрелила. Пуля, под давлением пороховых газов, вырвалась из ствола и устремилась к своей цели, чтобы затем врезаться в дерево, за которым спрятался противник. Промазал. Чертыхнулся Рус и сразу же укрылся за стволом. Имплант уже вносил необходимые поправки к стрельбе, анализируя первый выстрел. В следующий раз молодой человек будет бить точнее. Посмотрев на Катю, он увидел, что его слова то ли не были услышаны, то ли просто проигнорированы, но девушка лихорадочно пыталась перезарядить винтовку, при этом позабыв укрыться за деревом. Она оставалась словно на ладони перед вражескими стрелками, а ведь немцы довольно быстро заметят их позицию. «Дура!» – мысленно обозвал ее Рус, схватив, потянул на себя. Когда Катя оказалась укрытой за стволом крупного дерева, он повернул ее лицом к себе. Девушка выглядела возбужденной и немного перепуганной. Судя по всему, сейчас в ее крови бешено гонял адреналин, при этом он хорошенько приложил воробушку по мозгам. Руки у Кати немного тряслись. Видимо, это и стало причиной ее долгой возни с винтовкой. Да, в таком состоянии вести прицельную стрельбу действительно тяжело. Солдату всегда нужно сохранять самообладание. Ведь трясущимися руками много не настреляешь. Наверное, поэтому солдатам во всех армиях всегда щедро выдают стимуляторы и различные успокоительные в случае каких-либо боевых действий. Парень отвесил пощечину своей новой знакомой, и это привело ее в относительный порядок. Девушка, наконец, пришла в себя. «Котя, сиди тихо и не высовывайся», — приказал он, вложив в свои слова командные нотки. «Поняла». Спутница согласно закивала головой, крепко сжав в руках собственную винтовку, а сама прижалась спиной к дереву. В то место, где они укрылись, уже летели пули. Они проносились где-то рядом, противно свистя. Часть из них с характерным звуком впивались в землю. Передернув затвор, тем самым дослав патрон в ствол, Рус рванул к соседнему дереву. Нужно отвлечь немца, а то еще зацепит воробушка. Жалко будет девчонку. Перемещение Руса не осталось незамеченным и вызвало всплеск оживления у немцев. Сразу же дружно захлопали карабины и даже у кого-то порывисто затарахтел автомат. Рой пуль понесся в сторону попаданца. Оказавшись за новым укрытием, молодой человек быстро высунулся и тут же выстрелил. Пуля чиркнула по каске фашиста, оставив там небольшую вмятину. Сам немец упал на землю и выронил свой карабин. Он обхватил голову руками, застонав. Похоже, его неплохо приложило. Передернув затвор, Рус замер, пытаясь унять адреналин в крови. «Спокойно», — повторил он сам себе, приводя дыхание в порядок. По дереву, за которым он находился, противник стал активно стрелять. Сам попаданец успел заметить, что враг принялся перебегать с места на место, меняя позиции. Делал он это не слишком смело и умело, но все же, что самое неприятное, показывал явное намерение обойти его с флангов.